1842 году, после тщательных подготовительных работ, проведенных архитекторами Шинкелем и Цирнером, король Пруссии Фридрих Вильгельм IV повелел завершить сооружение Кёльнского собора по первоначальным планам. 4 сентября 1842 года он сам заложил первый камень, а в октябре 1880 года в присутствии германского императора Вильгельма I состоялось празднество в связи с завершением строительства. Однако и после этого торжества строительство продолжалось. Застеклялись окна, настилались полы, и наступила, наконец, пора, когда надо было приниматься за отделку. Но в 1906 году одна из 24 больших декоративных башен, украшавших громадные башни главного фасада, рухнула. Вскоре обломились и другие декоративные башни, и поврежденные места каменной кладки нужно было снова восстанавливать. После 1945 года работы начали с устранения повреждений, нанесенных бомбардировками во время Второй мировой войны. В точном соответствии с замыслом архитекторов Средневековья восстановлены буквально из пепла все пилястры, фиалы, башенки, розетки, галереи, скульптуры дома. Однако временная реставрационная контора стоит на площадке у собора и до сих пор. Непогода и загрязнение окружающей среды способствовали многочисленным повреждениям собора и привели бы к его окончательной гибели, если бы не принимались постоянные меры охраны. На взгляд педанта, при такой многовековой и многострадальной судьбе собора, его нельзя считать в полном смысле слова образцом готической архитектуры. На что непривыкшие лезть за словом в карман кёльнцы отвечают: «Зато тут поработали ангелы, а кто не верит, пусть сидит дома». История строительства Кёльнского собора не завершена и сегодня, хотя в нем хранятся сокровища, которые невозможно просто все перечислить и дать им оценку. Среди них в первую очередь следует назвать такие памятники средневекового искусства, как ряды скамей в хоре, фрески над ними, главный алтарь, 14 скульптурных фигур — Христос, Дева Мария и 12 апостолов на ограде хора. Все эти произведения, скорее всего, были созданы во время строительства хора, а в эпоху барокко заменены новыми. Однако в середине XIX века хор был, насколько это возможно, восстановлен в своем прежнем виде. Высоко в верхних рядах окон светятся еще витражи, окна королей, а в галерее хора в боковой капелле находятся библейские окна и окна трех королей. В Мариенкапелле можно восхищаться знаменитым поклонением волхвов, престольным образом работы Стефана Лохнера. Сокровищница собора также хранит драгоценности, собранные здесь за долгие столетия: раку святого Энгельберта, знаменитый крестовый реликварий, кресты романские, готические и барокко, епископские жезлы, статуи святых, ценные дароносицы и многое другое. Сегодня стрельчатые дуги потолочных сводов дома, линии арок, совершенных в своих пропорциях, оконные проемы, излучающие сквозь высоко вознесенные витражи мягкий свет, погружают каждого входящего в то эмоциональное состояние, которое всегда предшествует молитве.